где облака стыкуются с небом, будь счастлив. Он тебя найдет по обломкам ласки, стань закатом, древним, как само солнце, стань песней, радостной, как образ моря. Так много и так мало, стань разным в тон прелестям розы алой. Плакучей ивой.